Глава 33. «Следующий исполнитель – Адель Сомерсье», – раздался усиленный микрофоном голос секретаря директора, мистера Новака. Неприятный старик с проседью на висках, англичанин с замашками лорда. Хотя я не интересовался, может, и действительно лорд. Я смотрел, как члены комиссии в который раз зашуршали документами. На сцену вышла несуразная пигалица. Окинул ее быстрым взглядом. Белокурые волосы завязаны в высокий хвост. Скромное голубое платье. Ничего особенного. Тем, кто стремился попасть в наш элитный гадюшник, я бы организовывал еще и экзамен на стрессоустойчивость, а не конкурс талантов. Я, честно говоря, уже передумал наблюдать эту унылую картину и шепнул отцу, что ухожу. Обрадовав предка, направился к выходу и замер, услышав голос, который прошелся по мне ударом высоковольтного электричества. Повернулся в сторону сцены, чтобы понять, что же происходит, чтобы убедиться, что именно я слышу и кому принадлежит волшебный голос, что пробирает до мурашек. Поражаюсь, увидев на сцене всю ту же мелкую девчонку, поющую неизвестную песню. С первых взятых ею нот из меня словно дух вышибает. Я столбенею, забывая дышать. Весь покрываюсь мурашками, чего никогда не бывало прежде. Меня штормит, бросая в пекло эмоций. Голос льется, переливаясь всеми оттенками завораживающего тембра. Закрыл глаза, и все внутри узлом скрутилось. Этот голос не может принадлежать этой хрупкой малышке. Что-то неумолимо зажигалось у меня в груди, что-то тягучее, завораживающее. Я не мог сообразить, как такой голос вообще существует в природе. Я был поражен подобному таланту, обескуражен. Девчонка привлекла внимание, заставив смотреть на нее неотрывно. Я изучал приятные черты миловидного лица, огромные голубые глаза, и понимал, что эта певчая птичка оперится и вырастет, превратившись в настоящую красавицу. Именно в минуты ее пения я вдруг подумал, что, может, эта затея с конкурсом не так уж и плоха. Я обратил свой взгляд на Эрика, который был удивлен моей неожиданной историей. «О, теперь понятно, с чего ты решил вмешаться после потасовки во дворе школы, когда Адель заехала жиробасине со всего маху и сбежала». «Классно вывернулась, кстати», — одобрительно киваю я. «Удар хорошо поставлен. Надо постараться не заслужить такой же». Смеюсь и свожу все к шутке. Можно было, конечно, вмешаться с самого начала травли, но мне было интересно посмотреть на ее реакции, изучить со стороны, понять, как она справляется с определенными ситуациями. А тот инцидент... по чесноку, я тогда ожидал все что угодно, но только не это.